Барону наплевать на правила. Глава 1. Внимание! Прорыв монстров! Внимание! Прорыв монстров! Голос из динамиков прокатился по всему лагерю. Как будто этого было мало, вспыхнули сигнальные лампы. Да такие, зараза, яркие, что я поморщился. Обостренное зрение, это, конечно, хорошо, но иногда все-таки мешает. Ой, ваше высочество, но это же все не по-настоящему, правда? Девушка-аналитик с волосами, заплетенными в легкомысленные косички, с надеждой посмотрела на Пожарского. Она и остальные аналитики выглядели удивленными. Наивные дети. Они все еще надеются, что никакого прорыва монстров нет, и это все чей-то розыгрыш. Не по-настоящему, рявкнул Пожарский в ответ. Иди прогуляйся до воронки и узнаешь, какое оно все ненастоящее, химера тебя подери. Ваше высочество, я не хочу, я очень боюсь монстров. Девушка на глазах побледнела, из ее красивых темных глаз потекли слезы. Вы ведь меня спасете, верно? Что любопытно, последняя фраза была обращена уже не к Пожарскому, а ко мне. Я усмехнулся, а девочка все-таки молодец. Сразу поняла, от кого здесь действительно стоит ждать помощи. Не переживай, красавица, все будет в порядке. Я заговорщицки ей подмигнул. На щеках девушки появился румянец. Слезы сразу остановились, да и сама она выглядела куда увереннее, чем минуту назад. Остальные аналитики тоже заметно успокоились. «Максим, на твоем месте я бы не делал громких заявлений», — шепнул мне на ухо Крутов. «А в чем оно громкое?» — удивился я. «Максим, это же прорыв, причем очень крупный». Не выдержав, Крутов повысил голос. «С прорывами не шутит, а я и не шучу, но и поводов для паники не вижу. Я и в самом деле не переживал. С прорывами из бреши я раньше не сталкивался, но поводов волноваться все равно не видел. Прорывы на Землю происходили крайне редко, считанные разы за всю историю. Во всяком случае, те прорывы, информацию о которых не скрывали, были, конечно, и тайные прорывы вроде того обреченного поместья под Костромой. Такие ситуации были скорее не правилом, а исключением. Каждый прорыв становился событием, но, по моему мнению, их опасность была преувеличена. По большому счету, это просто монстры. Да, они вырвались на свободу, а их единственная цель – уничтожить все живое, что встретится им на пути. В этом они ничем не отличаются от обычных обитателей брешей, а их я за свою карьеру искателя убил несколько тысяч. Единственное отличие – это в том, что, оказавшись на свободе, они могут нанести вред мирным жителям. Нам повезло, воронка находится в стороне от крупных городов, так что массовой резни на улицах ждать не приходится. Тем не менее, поблизости, менее чем в километре, находится несколько деревень и поселков, да и в лагере далеко не только способные за себя постоять искатели. Здесь аналитики и технический персонал, а эти ребята за всю жизнь не держали в руках ничего тяжелее и опаснее шариковой ручки или мышки от компьютера. Так что для начала нужно обеспечить безопасность гражданских, а затем приступить к ликвидации прорыва. Пожарский думал так же, как и я. К его человеческим качествам у меня было много вопросов, но свое дело глава гильдии знал как надо. Распределите все энергетические потоки. Защитный купол вокруг лагеря должен обеспечивать максимальную защиту. Скомандовал он, зыркнув на техников, мигом принявшихся исполнять приказания. И пусть все искатели готовятся к бою. Общий сбор через 3 минуты. Ваше благородие, но у нас недостаточно людей. Осторожно заметила девочка-аналитик с косичками. Мы не готовились к сражению. Искателей слишком мало. В этом она была права. Размещая лагерь, Пожарские и остальные считали, что они находятся здесь с исследовательской миссией. Их задачей было изучение воронки. На то, что им придется вступить в бой с сотнями монстров, они не рассчитывали. «Тогда активируйте телепортационный артефакт», — скомандовал Пожарский, подумав. «Мощность у него небольшая, но человек на 10 хватить должно. Но, ваше благородие», — вперед шагнул усатый начальник технической службы лагеря. «Мы взяли слишком мало кристаллов. Возможны энергетические перепады». Пожарский посмотрел на него и, судя по вибрации, использовал ментальную магию. Техник задрожал и тут же кивнул. «Все понял, ваше высочество, выполним в лучшем виде». Он и его люди умчались выполнять поручение. Мое внимание привлекло движение на одном из экранов. Вокруг воронки было установлено несколько десятков качественных камер. Благодаря им мы, не выходя из палатки, видели все передвижения монстров. Большинство вырвавшихся на волю тварей, как и ожидалось, бросилась на наш защищенный лагерь, но нескольких монстров перспектива пробиваться через магический купол не привлекла, и сейчас они, быстро перебирая лапами, двигались в совершенно другом направлении. Я мысленно воспроизвел карту местности. С этим у меня не возникло никаких проблем. Схематическое изображение лежало на столе аналитиков, а дар следопыта помог мгновенно сориентироваться, перенеся его в трехмерное пространство. Используя сенсорные способности, я отследил весь путь монстров на сотни метров вперед. Увиденное мне не понравилось. «На пути этих тварей деревня», — произнес я, привлекая внимание Пожарского. «Они доберутся до нее минуты за две». «Что?» — Пожарский и остальные уставились на меня. «Ястребов, как ты это узнал?» «Это неважно». Я пожал плечами. «Там мирные жители. Не поможем, и они умрут. Все до единого». Монстров было всего шестеро. Слабосильные химеры максимум среднего уровня. Для любого искателя даже с небольшим опытом они не представляли никакой опасности. Так, легкая зарядка с мечом в руках, а вот для обычных людей они были смертельной угрозой. Голыми руками и обычным оружием с ними не справиться. Если не поможем сейчас, то через считанные минуты все в деревне будут мертвы. И что с того? Пожарский отлично меня понял, но продолжал разыгрывать дурачка. Ястребов, у нас полно других забот. Наша задача – ликвидировать основную популяцию. Остальных добьем потом. Я покосился на присутствующих. Техники и аналитики ожидаемо уткнулись в свои экраны. Это было ожидаемо. Они здесь никто. Так, обслуживающий персонал. Их мнением никто не интересовался, и они к этому давно успели привыкнуть. Искатели тоже отводили глаза. Пожарский был главой гильдии. Спорить с ним было опасно. Один раз скажешь не то слово, и все, прощай жирные бреши. Здравствуй, нищета. Взгляд не отвел только Крутов. Оно и понятно. Он мужик опытный, бывал в ситуациях и похуже. Да и статус у него ничуть не ниже, чем у Пожарского. Но и он покачал головой. Мол, такова жизнь. Ресурсов нет, ничем помочь не можем. В отличие от них, я молчать не стал. Ну и тварь же ты, сообщил я князю, глядя ему в глаза. На мгновение в штабе воцарилась тишина. Так Пожарскому еще никто не хамил. Мне же было наплевать. Я сам далеко не белый и пушистый. Убивать мне приходилось много. Наверняка куда больше, чем всем присутствующим в штабе. Но бросать невинных людей было не в моих привычках. Более того, это противоречило законам следопыта. А их я никогда не нарушал. По лицу Пожарского ходили желваки. Воздух вокруг кипел от магической энергии. Он шагнул вперед, когда между нами вырос Крутов. «Не время для драки», — прорычал он. «Сначала дело, все остальное потом». Пожарский посмотрел мне в лицо, но наткнулся только на мой холодный взгляд. Ну и на фирменную ухмылочку, разумеется. На то, что передо мной глава гильдии, мне сейчас по большому счету было наплевать. Хоть сам император, никто не заставит меня нарушить мои собственные правила. «Не хочешь помогать? Не вопрос. Сам все сделаю». Пожарский что-то недоверчиво пробормотал и отошел в сторону, а я тем временем прикинул, что могу сделать. Выбираться из-под защитного купола было глупо, его открытие могло стать фатальным, энергии так слишком мало, если открою, то не факт, что сумею закрыть, да и опередить монстров тоже будет непросто. Я быстрый, но и эти твари не пальцем деланные, поэтому выход у меня был один, буду брать не силой, а хитростью. «Эй, мохнатый, время размять лапы», — мысленно произнес я. «Следопыт, только не говори, что хочешь натравить на них Кыша». Дракоша отозвался в ту же секунду. «Кыш не станет никого убивать, и не проси». «Да я и не собирался», — хмыкнул я. «У меня другой план. Все как ты любишь». Задачу я обрисовал Кышу в несколько предложений. Мы с питомцем уже давно работали вместе, так что понял он меня сразу. «Следопыт, Кыш готов, но мы никогда такого не делали. Ты уверен, что у тебя получится? Вот на практике и узнаем», — усмехнулся я. Кыш понял, что разговоры закончились, и приступил к делу. Я прикрыл глаза, настраивая с ним мысленный контакт, а уже спустя секунду почувствовал, что Кыш выбрался из своего пространственного убежища, и не где-нибудь, а за пределами защитного купола, прямо на пути несущихся к деревне монстров. Кыш и раньше частенько выбирался из убежища, но на такое большое расстояние он удалялся от меня впервые. Его перемещение стоило мне целой прорвы энергии. Я чувствовал, как ее с каждым мгновением становится все меньше и меньше. Поэтому тянуть я не стал. Теперь все происходящее я видел глазами питомца. Заметив моего дракона, химеры остановились. а затем я, используя Кэша как передатчик, использовал ужас. Монстры взвыли от страха и, развернувшись, бросились в обратную сторону, то есть прямо к лагерю. Бинго! Легко, просто и с минимальными усилиями. Отличная работа, пушистый! Похвалил я питомца. Возвращайся на базу. Кэш исчез в пространственном убежище, а я открыл глаза. Девочка с косичками как раз смотрела на экран, когда монстры повернули назад. «Ой, у барона Ястребова получилось!» — вскрикнула она. Все внимание переключилось на меня. Кто-то из аналитиков присвистнул, а некоторые даже зааплодировали. Никто не понимал как, но для всех было очевидно. «Я только что спас целую деревню. Не отвлекайтесь!» — рявкнул Пожарский, возвращая всех к работе. «Их кровь была бы на твоей совести!» — усмехнулся я и направился к выходу из штаба. «Там мне делать было уже нечего. Все-таки я следопыт, и мое место не среди аналитиков, а рядом с обычными воинами, такими же, как и я. К тому же у меня уже давно чесались кулаки. Этот зуд сможет унять только хорошая драка». Выбравшись наружу, я увидел готовящихся к бою искателей. Кто-то точил мечи, некоторые заряжали боевые артефакты. Особо прожорливые активно подкреплялись запасами из походных вещмешков. Мое внимание привлекла группа из десятка бойцов, стоящих в стороне. Эти ребята не делали ничего, просто стояли на самой границе защитного купола и смотрели в глаза беснующимся за куполом тварям. Монстры были преимущественно низкого, максимум, среднего уровней. Совершенно стандартные порождения брешей, но при этом обезумевшие от голода. Они то и дело бросались на защитный купол, таранили его животами, пытались прогрызть или процарапать. Их тут же отбрасывало назад, а совсем слабые сгорали от соприкосновения с магией. От монстров этих бойцов отделяла только прозрачная стенка купола. Смотреть этим тварям в глаза и даже не морщиться – задача повышенной сложности. Их лиц я не видел, их скрывали сплошные шлемы с непрозрачным стеклом. Но сразу чувствовалось, что ребята познали боевой дзин. Таких прорывом не напугать, даже очень крупным. Из приметного – у всех их была нашивка со схематическим изображением едозуба. Мелкая тварюшка, довольно распространенная в брешах среднего уровня. Не самая сильная, но, зараза, невероятно хитрая и изворотливая. Я собирался спросить парней, что означает их символ, когда ощутил на коже легкое покалывание. Это сработал телепортационный артефакт. В лагерь прибыло пополнение, которое запрашивал Пожарский. Не успели парни очухаться после перемещения, как я уже стоял рядом. «Не ожидал увидеть тебя здесь», — произнес я, крепко пожимая руку одному из новоприбывших. «Какими судьбами? Ну так, а как иначе?» Максим, улыбнулся в ответ плотник. «Почувствовал, что ты угодил в переплет и сразу же записался сюда. Вместе сражаться комфортнее. Настоящая следопытская мудрость. Это в самом деле был Сергей Плотник. В последнее время мы с ним не часто виделись. Так, быстро пересекались в гильдии. Ну и иногда, если удавалось, тренировались вместе. Тем не менее, его силы следопыта росли с каждым днем. И за то время, что мы с ним не виделись, он уже успел ощутимо прибавить в уровне мастерства. Чтобы понять это, мне даже не требовалось смотреть на него в бою. Истинный следопыт всегда такое знает. То, что он здесь оказался, не было совпадением. Следопыты чувствуют друг друга. Он ощутил, что я оказался в опасном месте и переместился мне на помощь. Между прочим, отличное решение. Вместе сражаться всегда интереснее. Максим, что здесь вообще происходит? Плотник вдохнул носом воздух и вздрогнул. Это что, прорыв? Ага, самый большой в истории империи. Я быстро ввел его в курс дела. Сергей вопросов не задавал, только кивал в нужных местах. Максим, что мы сейчас должны делать? Пойдем в атаку, разумеется. Покажем тварям, где драконья бабушка зимует. Но я недооценил Пожарского. Точнее, наоборот. Я решил, что он сволочь, но вполне толковый командир. И сильно ошибся. По поверхности защитного купола прошла рябь. Энергия собралась в концентрированные сгустки и ударила по находящимся за его пределами монстрам. Первые ряды тварей сгорели прямо на месте. Сгустки продолжали бить по монстрам. И все новые и новые твари погибали в мучениях. Такими темпами нам тварей совсем не достанется, заметил кто-то из бойцов, у меня на этот счет было свое мнение. Пожарский, тупой дебил, вместо того, чтобы броситься в бой, он решил отогнать твари энергетическими выбросами. На первый взгляд, идея здравая, все бойцы остаются на своих местах, живые и невредимые, сидят за прочным куполом и в ус не дуют, только смотрят, как энергетические выбросы делают за них всю работу. Но такая тактика работала только в одном случае, когда у тебя есть приличный запас энергокристаллов, способный обеспечить бесперебойную работу защиты. И это совсем не наша история. Если сейчас энергетические импульсы мочат монстров так, что от них живого места не остается, значит, вся энергетическая система работает на пределе. После такого ей останется совсем недолго, буквально считанные секунды. Что происходит, я понял раньше остальных. Да чтобы вас гули сожрали. Не тратя времени на объяснение, я рванул в противоположную сторону от лагеря. Плотник помчал за мной следом. Его дар работал на полную, и он тоже понял, что случилось. Пожарский, идиот, выдал он на бегу. А нет, для этого придурка это слишком мягкое слово. У нужной точки мы оказались ровно в нужный момент. Одна из энергетических секций, из которых и состоял купол, мигнула и погасла. Целый участок в несколько метров оказался без защиты. Монстры мгновенно это почувствовали и с триумфальным рычанием рванули в лагерь. Только для того, чтобы наткнуться на нас с плотником. Мы с Сергеем провели множество совместных тренировок и прошли плечом к плечу не одну брешь. Если учесть, что нас при этом объединял дар следопыта, то твари и вовсе ждал неприятный сюрприз. Как и меня, несущиеся на нас твари плотника не пугали. Наоборот, бывалый искатель и начинающий следопыт выглядел возбужденным и полным энтузиазма. «Максим, а давай на счет», хитро улыбнувшись, предложил он. «У кого больше, тот и победил, а ты азартный, принимается. Только помни, что мы здесь машемся не ради удовольствия. Ни одна тварь не должна прорваться в лагерь, понял? И еще кое-что, я не сдержал усмешки. Когда проиграешь, не ной, я не проиграю», усмехнулся Сергей и бросился в бой. Первых монстров я встретил огненной стихией, мигом превратив передние ряды в живые факелы. Твари заметались, поджигая остальных. Их нападение тут же захлебнулось, потеряв скорость и напор. Этим воспользовался плотник. Используя особый шаг следопытов, он ловко заскользил между напирающими тварями, сражая одну за другой. Двигался он нечеловечески быстро и ловко. Твари были повсюду, но ни одна из них не могла его достать. Я уважительно кивнул. Как и ожидалось, Сергей уверенно развивался и становился все сильнее. По меркам следопытов он, несмотря на весь свой опыт, все еще мальчишка, зеленый новичок, но кое-что он уже может. 12. Прокричал он из гуще сражения. 27. Усмехнувшись, произнес я, ударом стихии вырезая сразу нескольких напирающих на меня тварей, точнее уже 32. Нечестно, возмутился Сергей. Ты используешь боевые техники, а я рублю их мечом. Конечно, у тебя результат будет лучше. А предлагаешь уравнять шансы? Я улыбнулся и вытащил созданный поленой меч из энергетических ножен. Тебе это не поможет, можешь даже не надеяться. Перехватив меч поудобнее в правой руке, в левой я зажал усиленный магией кинжал. Стойка нетипичная. Раньше я так никогда не сражался, но и меча у меня раньше тоже не было, особенно такого мощного. Посмотрим, что из этого выйдет. Если не пойдет, то оружие всегда можно поменять. Получилось куда лучше, чем я ожидал. Структура меча по-прежнему была нестабильной. Я сдерживал его силу наброшенной на лезвие ловушкой, позволяя вырваться лишь небольшой части заточенной в нем энергии. Даже этого хватало с лихвой. От простейших ударов монстры отлетали в стороны, и спустя считанные секунды вокруг меня образовалось свободное пространство. Работать, когда на тебя не прут толпой, было только комфортнее, и я, нанося кинжалом точные удары, быстро порубил всех замешкавшихся. Остановился я только когда поток напирающих на нас тварей заметно ослабел. Огляделся и увидел, что Сергей, забыв про чудовищ, стоит и молча на меня пялится. «У меня 39», — недовольно пробурчал он. «А у тебя, если честно, то на 83-м сбился». Я развел руками. «И вообще, хорош играть в детские игры. Мы с тобой вообще-то накосячили». Плотник проследил за моим взглядом и все понял. По большому счету, мы двое тварей совсем не интересовали. Позади нас был целый лагерь, полный людей. Для монстров это выглядело как настоящий пир. Увлекшись сражением, мы потеряли контроль над ситуацией. Да, мы не слабо проредили их толпу, но очень многие сумели проскочить мимо нас. Впрочем, далеко уйти они все равно не сумели. Стоило им войти на территорию лагеря, как их тут же встретили мои питомцы. Черепах всегда любил подраться и сейчас, прибавив в размерах, с удовольствием крушил одного монстра за другим. Его уровень был достаточно высоким, так что у напиравших на нас тварей шансов практически не было, не отставала от него и звездочка. Сирен парила над землей, щедро осыпая прорвавшихся энергетическими сгустками. Почувствовав мой взгляд, она решила выпендриться. Звездочка плавно опустилась вниз и взмахнула крыльями. На атаковавших нас монстров налетел настоящий маленький ураган. Считанные мгновения, и все пространство перед нами стало совершенно пустым. При этом Сирен так умело направляла потоки ветра, что не задело ни меня, ни плотника. Вот что значит настоящее мастерство. Молодец. Я улыбнулся довольной питомице и показал ей большой палец. Тут же почувствовал тычок где-то в районе колена. Обернувшись, столкнулся взглядом с недовольным черепахом. Ты тоже большой молодец. Я погладил его по металлической голове. Следопыт, а как же Кыш? Недовольно проворчал дракон. Ты не похвалил Кыша. А ты разве сражался? Удивился я. Нет. Но разве ты забыл, что Кыш помог тебе спасти целую деревню и ты ничем меня не вознаградил? Я тяжело вздохнул, назаводил питомцев себе на голову. Теперь каждый требует внимания и заботы, хотя жаловаться мне ни на что. Они все полезны, каждый по-своему. Что бы я делал без этой пушистой металлически крылатой братьи? Нет, что-нибудь бы делал, и, вероятно, весьма успешно, но все-таки с ними куда эффективнее. Держи, заслужил. Я подбросил в воздух шайбу корма. Ее тут же перехватила мохнатая лапа. Раздалось урчание и сытое пофыркивание. Кыш был доволен. Я огляделся. Ожидаемо, наше с плотником кровавое рубилово, пусть и не сразу, но привлекло всеобщее внимание. К нам со всех ног бежали искатели во главе с самим Пожарским. Лица у всех были перепуганные, и смотрели они куда-то мне за спину. «Максим!» — позвал меня плотник. «Мне кажется, у нас большие неприятности». «Да ладно, не преувеличивай», — усмехнулся я, оборачиваясь. От одного взгляда на происходящее все мое хорошее настроение куда-то улетучилось. «Должен с тобой согласиться. Проблемы у нас и в самом деле не маленькие». Глава 2. Пока мы разбирались с первой партией монстров, из воронки вылезла вторая. И если те твари, трупы которых сейчас валялись у защитного купола, были низшего и среднего класса опасности, то новая партия была совсем другого калибра. Переваливаясь, к нам приближались гидры и химеры среднего уровня и даже парочка мангалотов, редких ящероподобных монстров. Вокруг них мельтешили сотни и сотни мелких тварей вроде крыс и рогатых псов. Создания не самые крупные, но все равно очень неприятные. Если бы проблемы этим ограничивались, то мы с плотником расправились бы с ними за пару минут. Даже артефакты бы использовать не пришлось. Но эта веселая компания была только легкой закуской перед основным обедом. Позади них, тяжело ступая, следовали по-настоящему опасные твари. Мощные лапы, толстые хвосты и оскаленные пасти. У некоторых – рога и клыки, с которых на землю капала дымящаяся кислота. На первый взгляд зрелище не самое приятное, но в целом ничего особенного. Любой искатель видел подобное много раз. Все бы ничего, если бы не размер. Каждая из тварей была огромной. Сколько в метрах, наверняка не скажу, но уж точно не меньше двух- или трехэтажного дома. И вот это было уже неприятно. В прошлой жизни я, конечно, убивал и не таких. Тролли, великаны. На свой счет я мог записать даже драконов. Но в родном мире я все-таки был сильнее. Причем намного. В этом мире и в этом теле они становились для меня настоящей проблемой. «Это вообще кто?» – спросил я плотника. «Не помню их в перечнях. Понятия не имею», – помотал головой Сергей. Услышав это, к разговору присоединился Кыш. И он, как и всегда, буквально подскакивал от переполняющих его эмоций. «Следопыт, этих существ нет ни в одном из списков. Кыш читал их все. Кыш знает точно», – прокричал он мне прямо на ухо. «Ты знаешь, что это значит?» «Ага, что с ними до нас никто не сталкивался». «Именно». Кыш активно закивал, радуясь, что я так быстро его понял. «Следопыт – это, конечно, не драконы, но тоже очень опасные существа. Советую тебе прямо сейчас нырнуть в двери, дослушивать, что мне предлагает этот пушистый трус. Я не собирался. И так все понятно. Бежать, не оборачиваясь. Что еще он может посоветовать? Явно не смело сражаться и умереть героями, унеся с собой как можно больше врагов. Хотя такой вариант мне тоже не нравился. Кто как, но я умирать не собираюсь. В ближайшие лет 300 так точно. Никакого бегства. Кто как, но я планирую как следует потрепать эти страхолюдины. Питомец продолжал возмущенно шипеть, но я его больше не слушал. Приглушил до минимума ментальную связь и теперь рассматривал твари, прикидывая их сильные и слабые стороны. Они, Конечно, те еще здоровяки, и жизненно важные органы надежно скрыты за прочными костями и чешуей, да и с магией, судя по энергетическим колебаниям, они тоже дружат, так что просто не будет, можно не рассчитывать. На губах появилась улыбка. Уж такой я человек, трудности меня не пугают, скорее наоборот, чем сложнее, тем интереснее. К тому же у нас было одно значимое преимущество. Эти твари, даром что здоровенные, очень медленные, идут словно пьяные черепахи. Монстры помельче пытаются за ними скрыться и поэтому специально подстраиваются под их шаг, так что до нас они доберутся в лучшем случае минут через 10, а за это время можно сделать очень многое. Точно знаю, я проверял, Ястребов. Рядом со мной появился наконец-то добравшийся до нас Пожарский. Он хотел сказать что-то другое, но, заметив улыбку на моем окровавленном лице, застыл и захлопал глазами. «Ты чего улыбаешься? Да вот прикидываю, как их убивать буду», — хмыкнул я в ответ. Пожарский передернул плечами. «Сразу видно, ему рядом со мной не по себе. Ну и прекрасно. Может, лишний раз подумает, прежде чем снова решит меня достать. И что надумал?» Раздался совсем рядом приглушенный голос. Я обернулся и окинул оценивающим взглядом приближающегося к нам бойца с нашивкой едозуба на форме. «А, это же один из тех безумцев, что рассматривали монстров через защитный купол. Надо же, примчались всей компанией вперед остальных, и сейчас стоят смело и уверенно, как будто они на прогулке у теплого моря, а не в паре сотен метров от гигантских тварей. Стоящий впереди командир их отряда, как и остальные, был одет в форменный костюм и сплошной шлем. Увидеть лицо или хотя бы силуэт фигуры не получалось даже при помощи моих способностей. Это могло означать только одно – костюмчик у этого искателя что надо, с отличной магической защитой. Его уровень, как и уровень всех бойцов этого отряда, был мне неизвестен. Костюмы скрывали от меня все детали, включая магические вибрации и энергетический рисунок. Кто они, я не знал, но впечатление ребята производили серьезное. «Да есть кое-какие мысли», усмехнулся я, «только с первыми встречными я ими делиться не собираюсь». Боец понял меня правильно и одним плавным движением стянул с головы шлем. «Неотразимое». Командир отряда «Едозуб», вытянувшись в струнку, по-военному доложила девушка. «Ага, именно девушка. Высокая, статная, с воинской выправкой». Разглядеть ее фигуру под костюмом все так же не удавалось, но я не сомневался, там наверняка есть на что посмотреть. Такого я не ожидал. Настолько привык, что большинство искателей, мужики, что очень удивился, встретив здесь миловидную девушку. Причем она еще очень молода. Честно говоря, она на первый взгляд немногим старше моего нынешнего тела, на вид 22-25, не больше. «Прошу прощения, но что значит неотразимое?» – переспросил я. «Это прозвище?» «Нет, это настоящая фамилия, и одновременно позывной». Немного покраснев, пояснила она. Кто-то из бойцов за ее спиной заржал, но неотразимое задавило все смешки буквально одним взглядом. Смазливая мордашка смазливой мордашкой, но с силой воли у нее все в полном порядке. «Красивая фамилия, полностью соответствует владелице», — произнес я, ничуть не покривив душой. «Девушка и в самом деле что надо, будь она чуть менее строгой и суровой, то вообще была бы настоящей красоткой». На неотразимую мой комплимент произвел впечатление. Она пыталась это скрыть, но скрыть что-то от следопыта совсем непросто. «Спасибо, Максим», — она ответила ровным голосом. И я сразу понял, что она обо мне наслышана, но больше мне комплиментов делать не нужно, здесь я не как девушка, а как боец и командир едозубов. Она снова повторила эти слова, как будто ожидала от меня какой-то реакции, я же только пожал плечами. «Значит, отряд едозуб, логично, учитывая их эмблемы, но что это значит, я не имел ни малейшего представления». «Максим, ну ты чего, едозуб, отряд особого назначения, самый элитный в империи», пояснил мне плотник, «очень мощные парни и девушки, выполняют самые опасные задачи, а, специальный отряд, причем не обычный, состоящий только из парней, а смешанный, на самом деле, это многое объясняет, внутри гильдии было много разных отрядов со своими особыми функциями, обычно в них входили самые опытные и подготовленные бойцы, элит-элит, в обычные миссии они выбирались нечасто, эти бойцы были тяжелой артиллерией». Их использовали для разрешения самых отчаянных ситуаций. Если требовалось зачистить брешь перед визитом члена императорской семьи или нужно было принести редкую реликвию, то они были лучшей кандидатурой для этой работы. Тем не менее, раньше я про едозуб не слышал. Откровенно говоря, специальные отряды меня никогда не интересовали по очевидной причине. Просто в этом не было смысла. Все равно в брешах я работаю один, и в помощниках и поддержке не нуждаюсь. Хватит болтать. Нашу беседу прервал недовольный рык Пожарского. Если вы не забыли, вы вообще-то на задании, и монстры совсем рядом. Не время чесать языками. В другой ситуации я бы наверняка послал Пожарского куда подальше. Но сейчас он был прав. Мы и в самом деле немного отвлеклись. Монстры были рядом с лагерем, и за те минуты, что мы разговаривали, они стали еще ближе. Самое время действовать. Так, слушайте все меня. Пожарский вспомнил, что он здесь главный и попытался взять ситуацию в свои руки. Сейчас заделываем прорыв и скрываемся за куполом. Там они нас не достанут. Ждем подкрепления, а потом все вместе ударим по монстрам со всех сторон. Собравшиеся вокруг него искатели покорно закивали. Мы с плотником переглянулись. В отличие от остальных, мы оба понимали, купол не продержится и нескольких минут. Если они сделают все, как предлагает Пожарский, то скоро вся земля будет покрыта остывающими трупами. Тратить воздух на споры с Пожарским я не стал. Просто подошел к одной из секций купола и как следует влупил по ней усиленным магией кулаком. Секция, еще секунду назад исправно работавшая, мигнула и погасла. Энергии в артефактах почти не осталось. Если поставим купол, то они разрушат его буквально в пару ударов, пояснил я для самых непонятливых, а потом окружат нас и выпотрошат. Это понятно. На Пожарского было жалко смотреть. Его лицо покрылось красными пятнами, а ладони сжались в кулаки. Черепах, почувствовав опасность, встал рядом со мной и угрожающе зарычал. «Не волнуйся, нападать он не станет. Во всяком случае, не при всех», — мысленно объяснил я ему. «Он тот еще тип. В его правилах ударить в спину или бросить в опасности. Но при всех он бить не станет. В этом я был прав». Пожарский только что, на глазах у подчиненных, потерял еще часть авторитета, учитывая, что его план потерпел фиаско, а до прибытия монстров оставались считанные минуты, выбора у него не оставалось. «Ну и что ты предлагаешь?» — рявкнул он, даже не пытаясь сохранять остатки достоинства. «Давно бы так, на самом деле все просто». Я ухмыльнулся и обвел всех взглядом. «Короче, ребята, план такой. За несколько часов до этого князь Тихон Вячеславович Троекуров склонился над распечатанными помощниками документами. Листов было много, и они то и дело норовили выскользнуть и перепутаться. Троекуров злился, но продолжал стремительно перелистывать толстую пачку отчетов. Конечно, гораздо удобнее было бы воспользоваться ноутбуком, но с этими электронными приблудами у князя всегда были проблемы. То ли ему не везло с устройствами, то ли его сильная магическая аура ломала хлипкие электронные мозги, но ни одно устройство не выдерживало в его руках дольше пары дней. К счастью, читал князь быстро, и уже спустя несколько минут он пролистал последний лист и откинулся на спинку кресла. Информации было много, мозг так и кипел, но ход мыслей Троекурова был прямым и ровным. Донесения от Пожарского начали поступать несколько часов назад. Сначала все шло относительно хорошо. Третья группа, направленная в проблемную брешь на Байкале, двигалась быстро и уверенно. Они прошли дальше двух предыдущих, и у Троекурова были все основания надеяться на успех. Ну а потом все пошло наперекосяк. Группа погибла при тех же загадочных обстоятельствах, что и две предыдущие. Что хуже всего, их действия спровоцировали энергетический выброс, да такой, что даже сидящий в Петербурге Троекуров сполна прочувствовал его на собственной шкуре. Он сразу понял, что происходит, и тут же связался с Пожарским. «Докладывай», — прорычал он без долгих предисловий. Формально, гильдия искателей являлась независимой организацией, подотчетной только императору. Троекуров официально числился как советник. Отчитываться перед ним Пожарский был не обязан, но так было лишь на бумагах. На деле же Троекуров обладал такими полномочиями, которые его должность не предполагала. Противиться его слову было просто опасно, а все потому, что к его словам прислушивался император, и никто не мог сказать наверняка, что Троекуров шепнет ему в следующий раз. Так что спорить с ним Пожарский даже не пытался. Выйдет себе дороже. «Тихон Вячеславович, все в полном порядке», — преувеличенно бодро начал он. «Отряд не добился успеха, но сейчас мои лучшие аналитики работают над разработкой нового плана». «Все в порядке», — Троекуров рявкнул так, что задрожал мобифон в руках Пожарского. «Ричард, хватит мне врать, говори все как есть, а иначе будешь разрабатывать не новый план, а тюремную шконку. Что Троекуров всегда умел делать, так это убедительно угрожать. «У нас тут полная задница», — вздохнув, признался Пожарский. «Три отряда погибли, приборы сходят с ума. А что происходит, непонятно. Аналитики что говорят, есть какие-то идеи?» «Совершенно никаких». Этого ответа Троекуров ожидал. Еще когда только появились первые сообщения о бреши, он направил все сведения о ней своему лучшему специалисту, Наталье Разумовой. Интеллектуальные способности ее рода были велики, но даже она не сумела ничего ему подсказать, развела руками и сказала, что идей у нее нет. На его памяти такое было впервые. Так что оснований сомневаться в словах Пожарского у него не было. «Что собираешься делать? Только не ври, говори по существу. Соберу новую команду, лучших из лучших. Едозубов? Да, неотразимая давно рвется в бой. Говорит, ее ребята справятся. У меня нет причин ей не доверять». Троекуров кивнул, соглашаясь. «Едозубый лично неотразимая, проверенный вариант. Они уже много раз спасали империю в самых ответственных моментах и ни разу не подвели. Конечно, направляя их в эту брешь, они сильно рискуют. Вторых таких бойцов будет просто не найти. Но отчаянные времена требуют таких же отчаянных мер. Что насчет мальчишки? Ты его уже вызвал?» Пожарский тяжело задышал в трубку. Троекуров его понимал. Он прекрасно знал, как сильно Ричард ненавидит Максима. Дать ему волю, и он бы с удовольствием его задушил собственными руками. Будь у него выбор, он бы держал этих двоих на максимальном расстоянии друг от друга. Но сейчас выбора не было. Ястребов с его талантами мог быть полезен, и Пожарскому придется с этим смириться. «Да, Тихон, вызвал. Как ты мне и велел, заранее договорился с ним об участии в рейде, а сейчас направил ему официальное приглашение». Он помолчал. «Я могу узнать, почему ты так настаивал на его участии?» Это была правда. Несколько дней назад, когда воронка только появилась, Троекуров вызвал Пожарского к себе. Одним из его распоряжений было привлечь к делу барона Ястребова. К тому моменту он уже успел расправиться с родом Драга, и у Троекурова были все основания полагать, что он сумеет сделать что-то не менее выдающееся. «Потому что мальчишка творит такие вещи, которые больше никто из наших парней не может повторить. У него особый талант выпутываться из любой передряги. Думаешь, сработает и в этот раз? Очень на это рассчитываю. Докладывай мне обо всем». Троекуров завершил звонок. В то же мгновение в кабинете появилось голографическое изображение императора. Как и всегда, его величество появился без предупреждения. «Я все слышал», — сообщил он. «Значит, Пожарский решил использовать Ястребова?» «Да, ваше величество». «Что ж, отлично, но этого может быть недостаточно. Подготовь императорский отряд быстрого реагирования и парочку абсолютов и магов вне категории из тех, кто сейчас свободен. Будет выполнено». Троекуров кивнул. «Я правильно понимаю, что сейчас их не отправлять?» «Все верно». Император хитро улыбнулся. «Ситуация опасная, попахивает прорывом, так что нужно быть готовым, но спешить не следует. Есть у меня подозрение, что Ястребов снова нас удивит. Удивлять я никого не собирался и придумывать какой-то особо сложный план не стал. На самом деле, он здесь и не требовался. У меня на руках была целая куча искателей и фигово туча самого разного продвинутого оборудования. Да и противник, пусть и был здоровенным, что твой дом, нигде не прятался и пер прямо на нас. Тут и изобретать ничего не требуется. Пожарский как-то неожиданно потух и в мои планы не вмешивался. Так что я мог делать все, что считал нужным. Первое, что я сделал, это поставил на пути прущих на нас твари ловушки. На сложные конструкции времени не было, поэтому использовал самые элементарные. Зато ставил их часто, буквально друг за другом. Так получился настоящий сплошной коридор. При этом размещал я их не абы где, а в стратегически важных местах. Логика у меня была простая. Если попытаться задержать монстров всем скопом, то нас тупо задавит количеством. Просто затопчут, и все. Ловушки же позволяли направлять их движение и разделять поток. Идея оказалась удачной. Крупные монстры мои ловушки даже не заметили. Просто проломились через них, словно их и не существовало. А вот мелкие тварюшки уперлись в них и не знали, как выбраться. Прямо на глазах вся их здоровенная толпа разделилась на небольшие группы особей по 50-100. Я потер руки. С этим уже можно работать. Плотник раньше остальных понял, что происходит. И, конечно, тоже решил поучаствовать. Если со скоростью и силой следопыта у него проблем не было, то вот с созданием ловушек у него возникли настоящие сложности. Пока я, легко и не напрягаясь, разбросал по территории с полсотни ловушек. Он сумел создать всего 5. Выглядел он при этом так, как будто в одиночку разгрузил целый вагон, но при этом он светился от счастья. Еще бы, он только что применил уникальный навык следопыта. «Максим, смотри, как получилось!» Похвастался он мне. «Отличная работа!» Усмехнулся я. Пока он не видел, я дополнил его ловушки несколькими линиями и как следует их усилил. Учить его сейчас нет ни времени, ни желания. Но потом нужно как следует заняться его образованием, а то он с такими навыками и сам в беду попадет, и меня за собой утащит. Остальные, разумеется, поняли, что мы что-то сделали, но что именно, сообразить никак не могли. Даже неотразимая с Пожарским, и те удивленно хлопали глазами. И пусть хлопают дальше, мои ловушки не похожи на их магию, разобраться в них с наскока не выйдет. Теперь, когда поток монстров разделился, дело оставалось за малым. Я окинул взглядом всех бойцов в моем распоряжении. Вместе с едозубами получилось 30 искателей разного опыта и уровня силы. При этом большинство были крепкими и уверенными середняками. Меч умеют держать как следует, магией владеют на уровне базовых техник. Для охоты на гигантов этого мало, но для мелких монстров самое оно. Так, бойцы, в группы по 3-5 человек становись, скомандовал я. Прежде чем выполнить команду, они на несколько секунд зависли, виновато покосившись на стоящего в стороне Пожарского. Он, конечно, передал мне бразды правления, но месть старого главы гильдии их все равно пугала. Пожарский оценил ситуацию правильно. Оспаривать мои команды он не стал, но и прохлаждаться в стороне не собирался. «Выполняйте приказ Ястребова», — велел он, «а потом за мной к местам дислокации монстров шагом марш». Против этой его инициативы я не возражал. Хочет распределить бойцов по местам самостоятельно? Милости прошу. Все лучше, чем болтаться у меня под ногами. Бойцы выполнили приказ и распределились по группам. Выстроившись в шеренгу, они последовали за Пожарским. К Ричарду было много вопросов, но управлять людьми он умел. Очень быстро все группы заняли свои позиции, а сам он встал рядом с ними, отдавая команды и контролируя ход боя. Оставалась еще территория лагеря. Там располагались техники и аналитики, все те, кто не мог сражаться. Я попытался прикинуть, как могу их защитить, когда из штаба показался Крутов. Пусть его агентство и занималось брешами, главным здесь был Пожарский, так что в сражение он не лез, но и без дела не сидел. «Максим, делай свою работу. Всех, кто в лагере, прикрою я и мои ребята». Я кивнул. «Отлично, об этом я теперь могу не думать, как раз сосредоточусь на гигантах». Я собрал вокруг себя плотника и едозубов и в несколько фраз объяснил им, что от них хочу. «Справитесь?» – спросил я неотразимую. «Еще бы!» – фыркнула она. «Все будет в лучшем виде. Тогда к бою». Не тратя ни единой секунды, я разбежался и бросился к ближайшему гиганту. Тварь была здоровенная и напоминала тролля переростка с усиленной мускулатурой и костяными наростами, защищающими уязвимые части тела. Смысла бить по ногам не было, и поэтому я сразу решил ударить в корпус. «Звездочка, подсоби». Сирен взмыла в воздух и увеличилась в размерах, а затем легко, словно я ничего не весил, схватила меня когтями за одежду и забросила прямо на плечо гиганта. Это было как раз то, что нужно. Защита у этой твари была что надо, но я видел, что как раз в плече у него находится одна из уязвимых точек. Я размахнулся и от души, как следует, вогнал созданный пыльной меч в неожиданно мягкую плоть. Энергию меча я сдерживал лишь немного, так что эффект получился поистине крышесносный. Монстра разрубило буквально пополам, от плеча до живота. Он взревел и начал заваливаться на бок, прямо вместе со мной. Прикрывшись щитом, я камнем полетел вниз, в воздухе сгруппировался и приземлился на ноги, да так, что по земле побежали трещины. Оглядевшись, поймал взгляд сражающейся неподалеку группы искателей. Они позабыли о прущих на них монстров и таращились на меня. «Хватит зевать, у вас есть работа», — рявкнул на них Пожарский. Сам глава гильдии тоже выглядел пораженным, пусть и пытался это скрыть. Я обернулся и понял, что убийство мною этой громадной твари фактически прорвало плотину. Если до этого едозубый плотник опасались бросаться в бой, то теперь все изменилось. Они поняли, что, пусть враг и силен, он им вполне по зубам. Они бросились в атаку. При этом они выбрали твари того же вида, что и я, а они молодцы. Моими способностями они не обладали и понять, где находятся уязвимые места, не могли. Но, повторяя за мной, они могли расправляться с противниками, не тратя время на поиск уязвимостей. Хитрый ход. Больше я на них таращиться не стал. Развернулся и приступил к следующему гиганту. Теперь все шло как по накатанной. Да, пару раз меня не слабо огрели, поставив мне нехилое количество свежих шишек. Но, тем не менее, со всеми своими противниками я расправился малой кровью. Так, слабым местом здоровенной ящероподобной гиены оказалась крошечная чешуйка у основания шеи, а у пятиголовой гидры – второе сердце, скрытое в небольшом мешочке на спине. Самая необычная слабость нашлась у жутковатой смеси ежа и носорога. Уязвимым местом у нее оказался мощный рог, торчащий из лба. Штука грозная, но он буквально разлетелся на куски, стоило мне как следует влупить по нему боевым артефактом. Таким образом, я за несколько минут разящим клинком прошелся по гигантам, заметно сократив их популяцию. У остальных все тоже шло достаточно неплохо. От помощи звездочки я отказался после первого же побежденного монстра. Я и сам отлично справлялся благодаря магическому усилению, так что мог достать гигантов и без нее. Зато помощью крылатой питомицы воспользовался плотник. Уж не знаю, как он ее уговорил, но она послушно таскала его от одного гиганта к другому. Разумеется, ее глаза недовольно сверкали, но результаты у них были что надо. Целых 3 убитых твари, и каждая размером с дом. По мне, так весьма мощно. Неплохо поработали и едозубы. Ребята под руководством неотразимой покопались в своих рюкзаках и сейчас использовали какие-то хитрые металлические крюки, закрепленные за их спинами в специальных пазах. Благодаря им они ловко взбирались на спины монстров и убивали их по отработанной мной схеме. А хорошее у них, однако, снаряжение. Нужно будет тоже себе такое раздобыть. Кто меня удивил, так это Пожарский. Уничтожение мелких монстров ему стало мало, и он тоже бросился на гиганта. Когда я обернулся, он как раз восседал на спине гидры. Одним усиленным ударом пробил внешнюю защиту и вырывал сердце. Гидра зашаталась и рухнула на землю. Пожарский успел ловко отскочить в сторону. На его изящном костюмчике не осталось ни единой капельки крови. Гребаный пижон. Но работать умеет, это факт. Таким образом, с гигантами было покончено. С мелкими монстрами ситуация тоже обстояла неплохо. Организованные Пожарским отряды расправлялись с последними недобитками. И там особо блистал черепах. Питомец в одиночку держал 3 коридора, мощными ударами лап превращая прущих на него тварей в фарш. Ну, другого я от него и не ожидал. Рожденный бойцом не будет сидеть в стороне. К сожалению, не обошлось и без потерь. Напор монстров был большим, и несколько искателей не сумели с ним справиться. Погибли и 2 едозубов. Грустно, но ничего не поделаешь. Следопыт, а это что такое? Подал голос молчавший во время сражения Кыш. Я пригляделся и понял, что Пушистый имеет в виду. В останках каждого поверженного гиганта лежали реликвии. Причем не простые, а многоцветные, и очень приличных размеров. С одного взгляда становилось понятно, что энергии в каждом столько же, сколько в десятке обыкновенных энергокристаллов. А это, Пушистый, наша награда за труды, с ухмылкой заметил я. Про то, что в телах монстров бреши могут быть реликвии, я не знал. Но и про таких гигантов до сегодняшнего дня еще не слышали. Возможно, что реликвии – основа их тела. Именно они поддерживают в них жизнь, позволяя вырасти до таких размеров. В любом случае, сюрприз был приятный. Остальные тоже быстро сориентировались. «Каждый забирает кристаллы убитого им монстра», – объявил Пожарский. Его слова вызвали у едозубов бурный восторг. Ну еще бы, даже если поделить их кристаллы между всеми членами отряда, награда окажется более чем достойная. Впрочем, неотразимая решила все сделать по-своему. «Предлагаю каждому отдать по кристаллу Максиму Ястребову», — объявила она. «Это будет честно. Если бы не он, мы бы не сумели их победить. Во всяком случае, так быстро. Согласен, хоть все отдам», — горячо поддержал ее плотник. «Смелость ее поступка я оценил. Пожарский убил только одного гиганта, и кристалл у него тоже был один. Справедливость справедливостью, но делиться своей добычей глава гильдии не собирался. Вникать в дележку кристаллов мне было неинтересно. Сейчас меня волновали совсем другие проблемы. Воронка все еще активна. Если не хотим получить очередной прорыв, то нужно шевелиться. Ну и что ты предлагаешь делать?» Скептически хмыкнул Пожарский. «Предлагаю пойти в брешь. Ну а дальше разберемся». Я оглядел бойцов. Взгляд никто не отводил. Бросаться в неизвестность никто не хотел. Но все понимали, другого выхода нет. Если не решим проблему раз и навсегда, то она годами будет уносить человеческие жизни. Идти всем не имело смысла. Основную часть бойцов я оставил в лагере под руководством Крутого, а сам сформировал отряд из проверенных бойцов, то есть из меня, плотника и едозубов. Этого было бы достаточно, но Пожарский больше не собирался играть на вторых ролях и стал последним участником нашего отряда. Ну и флаг ему в руки. После атаки гигантов наступило что-то вроде временного затишья. Воронка оставалась относительно спокойной, новые монстры не появлялись. Так что мы, активировав щиты, без всяких проблем вошли внутрь и оказались в бреши. Я прощупал ее сенсорными способностями и усмехнулся. Надо же, какой неожиданный сюрприз. Я об этой штуке уже совсем забыл. А, ну теперь все понятно. Просто не будет. Но, думаю, прорвемся. Глава 3. Ястребов, хватит говорить загадками. Недовольно пробурчал Пожарский. Что ты там почувствовал? Мы вошли в брешь и уже успели пройти несколько метров. Пока ничего подозрительного мы здесь не увидели. Да и вообще, внешне эта брешь не отличалась от множества других, в которых я уже бывал. Самая обыкновенная пещера с низкими сводами и свисающими с потолка сталактитами. Та энергия, что бушевала совсем недавно, здесь почти не ощущалась. Только слабые отголоски. Но ни у меня, ни у остальных на этот счет не было никаких заблуждений. Эта сила все еще здесь, только прячется, не стремясь сразу показывать себя во всей красе. Но как только придет ее время, то мало не покажется никому. Пожарский, Едозубы, Плотник, все обладали повышенной чувствительностью. Но никто из них не понимал, что это за место, и почему здесь без следа исчезли целых 3 группы совсем не слабых искателей. Рассказывать им все и сразу я не собирался. Пусть помучаются. «Что чувствуешь?» – спросил я у Сергея. Разумеется, я мог бы его и не спрашивать. Но Плотник не только мой напарник, но и ученик. Такие вопросы помогают ему оттачивать навыки следопыта. Какое-то присутствие. Он пожал плечами, как будто на нас смотрит. А еще энергетическую вибрацию. Подтверждаю, в наушнике, который нам раздали техники перед отправлением в брешь, раздался голос Крутого. Он оставался в штабе и оттуда руководил нашей операцией. Все показатели в пределах нормы, как и всегда, но вибрация необычная. Я щелкнул кнопкой, обрывая канал связи с Крутовым. Плотник сделал то же самое. Глава агентства сунулся со своими замечаниями как раз в тот момент, когда Сергей почти пришел к правильному выводу. «Ну так что ты почувствовал, Максим? Эта вибрация очень похожа на воронку. Мне кажется, что здесь находится проход в еще одну брешь», — не очень уверенно произнес Плотник. «Бинго!» Я показал ему большой палец. Все остальные непонимающе переглянулись. Благодаря обостренному слуху я услышал, как в наушнике Пожарского ругается Крутов. Ему, видите ли, не понравилось, что я отключил его от нас с Сергеем. «Ну и плевать, обойдется». «Ястребов, вы о чем?» – спросил меня Пожарский. «Мы только что прошли через воронку. Все знают, в бреши не может быть другой бреши. Это не матрешка, химера, тебя раздери». Ответить я не успел. Перебрасываясь словами, мы сами не заметили, как прошли едва ли не половину пещеры. Ничего примечательного мы не увидели. Только застывшую на стене слизь какого-то монстра, и ни единого намека на судьбу пропавших здесь искателей. Ну а потом энергетические показатели вдруг резко подскочили. Связь с Крутовым разом прервалась как у Пожарского, так и всех Едозубов. А еще в пещере стало темнее, а по мышцам разлилась слабость. Причем не та приятная слабость, какая, например, возникает в бане или теплой ванне. Эта слабость была резкой и оглушающей, как будто из мышц выкачали всю силу. На этом сюрпризы не закончились. Я почувствовал, как быстро начинает биться сердце. Задрожали коленки, во рту стало сухо. Ух ты, а ведь это страх. Даже не так, настоящий первобытный ужас. Следопыт, Кыш предупреждает, против вас используют ментальную технику, сообщил мне Дракоша, надежно укрытый в своем убежище. Очень-очень сильную. Спасибо за очевидное замечание, Пушистый. Я это уже понял. Но очевидно это было, кажется, только мне. На черепаха и сидящую на моем плече звездочку, принявшую прежние размеры, эта техника практически не действовала. Питомцы оставались спокойными. Зато лица всех остальных вытянулись, а зубы стучали так, что под их стук можно было выплясывать чечетку. Страшно было всем, кроме меня. Да, ребята, в гроб, и то краши кладут. Усмехнулся я, оглядывая остальных. Максим, что это такое? С трудом сохраняя спокойствие, спросила неотразимая. Ментальная техника. Очень мощный концентрированный страх. Но если это страх, то почему ты такой спокойный? Потому что меня не так легко напугать. Это была правда. Нервная система у меня покрепче многих. Но дело было не только в этом. Меня защищал дар следопыта. Плотнику он, к слову, тоже помогал. Во всяком случае, Сергей держался куда лучше дрожащего от ужаса Пожарского. Я вспомнил его рассказ о том, как пропала последняя группа. Перед своей смертью они вдруг резко почувствовали страх, а сразу за этим, всем приготовиться, сейчас будет атака. Я сконцентрировался, освобождая частичку своего дара. Моя сила коснулась остальных. Полностью защитить их от ментального воздействия я не мог, слишком уж оно сильное. Но снова вернуть им возможность двигаться и держать оружие было мне вполне по плечу. В следующую секунду в пещере прямо из воздуха появилась огромная голова какой-то неизвестной твари. Вертикальные зрачки, раздвоенный язык и зубы размером с мою руку. Размерами это создание не уступало тем гигантам, с которыми мы только что разобрались. Ух, знатная тварюшка. Увидишь такую в ночном кошмаре, и не проснешься. Зубы твари щелкнули там, где мы только что стояли. Нас там уже не было, и тварь непонимающе завращала головой, как будто не понимая, куда делся ее заслуженный обед. А мы здесь, идиотина, и лично я становиться твоим кормом не собираюсь. Голова повернулась в мою сторону. Пасть открылась, готовясь сомкнуться. Но я был быстрее. Меч опустился ей на шею. По стальному блеску чешуи я понял, что так просто пробить ее не получится. Поэтому заранее ослабил воздействие ловушки и позволил силе меча вырваться на волю почти в полном объеме. Раздался взрыв. Меня подбросило вверх и знатно приложило спиной о каменный потолок. Травмы я избежал только благодаря предусмотрительно выставленному щиту. На пол посыпались сталактиты, а по стенам побежали трещины. Но главное, башка этой твари отделилась от тела и, проскользив по полу, отлетела в угол. Ее глаза медленно закрылись. Тварь была мертва. Это она. Всех парней, того, все произошло так быстро, что даже подготовленный плотник на несколько секунд потерял дар речи. Может, она, а может и другая. Я пожал плечами. Вообще, это не важно. А что тогда важно? Ты правильно сказал, что чувствуешь энергетическую вибрацию. Это и в самом деле воронка. Добро пожаловать на второй уровень бреши. Я поднял руку и направил в дальнюю часть пещеры немного своей энергии, отвечая на мой дар. В угу вспыхнула висящая в воздухе воронка, совсем небольшая по сравнению со всеми остальными, но, тем не менее, вполне себе настоящая и очень опасная. Со вторым уровнем я столкнулся еще в первые дни в этом мире, в Сочинской бреши. Тогда я почувствовал непривычную вибрацию, сунулся туда и провалился в водный мир. С тех пор я эту вибрацию больше не ощущал. Все-таки это редкое явление. В учебниках и научных книгах про нее не пишут. И меньше всего я ожидал увидеть ее здесь. Что за второй уровень? Никогда о таком не слышал. Пожарский непонимающе на меня посмотрел. Ястребов, ты что, это только выдумал? Ну, термин мой, можно сказать, авторский. Я поправил воображаемые очки. Прямо чувствую себя серьезным ученым. Но если коротко, то дело вот в чем. По моим расчетам, больше никакие твари к нам сейчас лезть не должны. Как минимум несколько минут у нас в запасе имелось.